11. Проведя с помощью Паули экспертизу, Криминали выяснил, что к дырявым варежкам, помимо Тюики, прикасались еще трое. Введя полученные результаты в базу данных, он обнаружил, что это были руки только что освободившегося из тюрьмы бедолаги и замухрышки Упса, рецидивиста Урка и мусорщика Урну. Ясен перец, мусорщик Урна коснулся их, когда закидывал мусор в машину. А вот Упса только вышел из тюрьмы. Ему наверняка нечего было есть. Вот он и покусился на пакеты с мусором. Имея неопровержимые доказательства, Кале мог смело брать мелкого преступника Упса и выдвигать обвинения. Только вот стоило ли сажать только что освободившегося человека лишь за то, что он украл пакеты даже не с едой, а с мусором? Сажать его за то, что он украл мусор, в то время как Мерве ворует миллионами? Бесчеловечно и подло. Опять же горожане возмутятся и опять обвинят во всем ментов. Скажут, что менты, приспешники власти, ее цепные псы сажают молодежь из-за всякой ерунды. И тут Криминали осенило, почему Мерви, придя к власти, первым делом завладел мусорными полигонами и санкционированными свалками и понастроил мусоросжигающие заводы, так называемые экопарки. И почему во всем мире огромные мусорные мафии контролируют целые страны и диктуют властям свою волю? При помощи гигантских печей Мерви колдует и влияет на судьбу всего Нижнего хутора. Ему в лапы попадают личные вещи с потом и слезами, ногти и волосы всех без исключения жителей Нижнего хутора. Недаром в древности зубы, обрезки ногтей, волосы и средства личной гигиены поволжские финны хранили в специальных тайниках, чтобы никто не добрался. А сейчас все выбрасывают вместе с обычным мусором, что позволяет Мерве влиять на любого человека.